Купцы, услышав гневную интонацию, встали, уставились на меня. Слева здоровенный гончак, черно-рябой, в подпалинах, с широкой головой и тупой мордой, мощного сложения, а роста минимум 18 вершков. Справа тоже здоровый, но немного меньше, чем собрат, всего сантиметров 80, кобель, серо-рябой, паратый. Мне стало не по себе. «Не дрейфь!» — с оттенком презрения сказал хозяин. «Не дрожи! Пока не скажу, не кинутся!» «А я и не дрожу!» Хозяин, по-видимому, был удивлен моим нахальством, потому что я достал сигарету, протянул пачку ему, он не взял, сел на крыльцо и сказал: «Здесь вот этого, серо-рябого, нужно бояться. Кому-то, конечно, другому, но не мне». «Почему?» — насмешливо спросил Тетерич. «Он ведь меньше. Порода злая». Довелось мне когда-то в одной из работ писать про собаководство в Древней Беларуси. И, кажись, это был один из немногих случаев, когда такая отвлеченная материя пригодилась мне в конкретной жизни. Отсюда вывод: абстрактных, ненужных знаний нет. В жизни может случиться, что только знание того, какой чешский король разбил монголов, спасет твою голову, и тогда ты от радости и Кузьму батькой назовешь. «Это какая же такая порода?» «Это вандейский грифон», — сказал я. «Порода от брака, так сказать, вандейских гончих с бретонскими грифонами. Видишь, от них рыжие масти и у этого подпалины есть. Страшно злые. Для охоты на диких кабанов лучше не найдешь. Ну и на волка почти всегда первые». Сальвесь вдруг сел рядом со мной и вытащил сигарету. «Ну, а этот? Эти добрые к людям». И удивляюсь я, где это вы, лесник, и, по-видимому, хороший егерь, две такие редкие породы добыли, а? В Минске мне встречать не доводилось. Удалось чудом. Хозяин явно подобрел. «И в самом деле чудеса на колесах. Таких брудастых, как ваш ветер, мне не доводилось видеть. А вар — это же стекхоунд или оленье гончие. В прошлом столетии даже Сабанеев Леонид Палыч, а он охоту и собак знал как никто. Я скорее Богу или себе самому не поверю, нежели ему. Насчитывал в Англии, и только в Англии, всего 20 стай или свор, потому что каждая с одной сворки с одного смычка спускается». «Ну, может, с тех пор развелись». «И то правда, только вот слишком он рослый для стенкхоунда. Не повязали ли какого там из его предков с гончей святого Губерта? Он злобный, а голос низкий, сильный». «Все это есть. А рост?» Хозяин уже совсем оттаял. «Может, акселерация не только среди людей идет». «А все же, где старик?» — забеспокоился я. «Придет. С ним на этот вечерний обход всегда мой горд ходит, Ньюфаундленд. Даже притащит в случае чего». «Да у вас тут чистопородная псарня. Да еще джальма, легавая, выжла по-нашему». И вдруг вгляделся в меня. «А вы, случайно, не из легавых?» «Случайно, не из легавых. Мне правду об убийстве вашего Юльяна установить нужно. Уже слишком тесно связано оно с некоторыми темными делами, и в войну, и теперь. А какая польза? Убийцу ведь повесили. Не помогли ему ни апелляция, ни кассации, ни на ком уже месть вымещать. Да и дед мало чего сможет вам рассказать. Совсем как малое дитя стал, и говорит, мало чего понять можно, а в войну ведь проводником у партизан был, хотя ему уже было под 70, и дочь его, жена моя, партизанила, а дед уже и тогда был горем согнут, да бедой бит, теперь и того хуже. А вот и он идет, сами увидите». Садом, в сопровождении двух собак, к нам приближался очень высокий, хотя и немного сгорбленный, сильно худой и очень старый человек. Шел, волоча ноги, и глядел в никуда. Сел рядом с Альвесем на ступеньку, не поздоровался, может, даже совсем не заметил чужого. Глядел в ночь выцветшими глазами, а совсем седые, вилообразные усы, не дать не взять, перевернутая вверх ногами ижица, оттеняли выпеченную, как от извечной обиды, нижнюю губу и небритый подбородок и спускались почти до середины груди. «Тут, батька, к тебе, насчет Юльяна. Человек хотел бы знать подробности». Старик сидел с каменным лицом. «Надо бы хоть что-нибудь вспомнить, отец». «Все люди хороши». Словно в трансе или в бреду, тихо начал старик. «И вот такое, Юльян, сынок, про жизнь твою думал, на смерть послал, очень уж ласковый, года на 4 старше, и щербатый, как Юльян, двух передних, лесничим, аж в Цешин, под самые Чехи. Документы, школа повшехна, 300 злотых, в лесу, застрелен, револьвера нету, и старшая моя после этого чахла-чахла, да и умерла». И вдруг лицо его скривилось, словно от плача, хотя глаза оставались сухими. «Неправда, что сыпал, неправда, что выдавал. Не мог, сынок, убит, сынок». И тут я понял, что мне все равно, виновен или невиновен был Юльян Сай. Мне стало даже немного жаль его. Жаль опосредствованно, через этого деда, который плакал сухими глазами. Немая безграничная обида вопила в этом земляном уже теле, в этом существе, которое когда-то было человеком и перестало им быть всего за ту секунду, которая понадобилась для чего-то выстрела. Уже не было силы, разума, даже воспоминаний, а обида жила, обида была сильнее всего. Я заскрежетал зубами. Еще раз, и в этот раз уже навсегда я понял, ничем в мире, никакими даже высшими соображениями нельзя оправдать обиду, которую наносят живому человеку. Отказавшись от ночлега, я не мог больше оставаться здесь, а дед ведь был здесь со своими мыслями свыше четверти столетия. Я направился к тропинке. Тетерич вызвался проводить меня. «Видите», — сказал он, когда мы подходили к дороге, — «немного мы узнали, но ничего. Приедет жена, она, может, больше расскажет. Я дам вам знать». Оставшись один и глядя на огоньки, наверное, последнего пригородного автобуса, я все еще как будто видел дом лесника и тень человека на крыльце, человека, глядящего в ночь. Мне снова повезло. Когда я вылез из автобуса, который не заходил в Ольшаны, прямиком направлялся в Кладно, то увидел, что мое место занимает какой-то человек, показавшийся мне вроде бы знакомым, а от остановки собирается отъезжать на некой странной таратайке, помнивший, наверное, отца последнего ольшанского, пан Фольварковец из-под Ольшан, Игнась Яковлевич Высоцкий, собственной персоной. «Стой, волк тебя режь!» — прикрикнул он на коня и улыбнулся мне. «Вот и вам повезло. Не надо пешком эти километры домой топать». «Что, подвозили кого-то?» «Да так, контролер-ревизор один был в Семеряках. Дотопал до Ольшанки». Да Гончаренка встретил, знакомые, бухгалтер к председателю. Пускай его Высоцкий подвезет, зачем человеку ноги бить, ну и, глядишь, пригодится когда-нибудь. Ольшанский ему. Нужно так хозяйство и твои сальдо-бульдо довести, чтобы контролеров-ревизоров только из деликатности на остановку подвозить, чтобы знал, что это мы не из страха, а уважение ему оказываем. Ладно, пускай Высоцкий отвезет. А мне что? Я и повез. Служба такая. И что за человек? Да странный какой-то молчун, только и крутит ус. А когда возле замка ехали, спросил, он ли это и есть. Что-то он мне показался знакомым, вроде на кого-то похож. Да и мне поначалу так показалось, вроде бы где-то видел, потом присмотрелся. Нет, совсем незнакомая рожа. Темные купы деревьев временами почти смыкались над дорогой, образуя тоннель. И в конце его мигала низкая колючая звезда. Крикнул, заплакал, захохотал в зарослях филин. Поздновато. Их песни отошли вместе с весной, хотя бывают среди них отдельные такие типы, что плачут и хохочут и летом, и даже осенью. «Ну а вы откуда, так сказать?» — спросил Высоцкий. Врать было не с руки. Много людей видело меня в замшанах, некоторые на тропинке, ведущей к урочищу, да и не люблю я этого занятия, кроме тех случаев, когда иначе никак невозможно. И самое главное, чему учила меня покойная мать, и что я запомнил на всю жизнь, лгун должен иметь хорошую память. Действительно, должен, чтобы о каких-то событиях не соврать одному и тому же человеку по-разному, или просто проговориться ненароком, что не в Могилев ты ездил, а наоборот в Гомель, где живет бывшая возлюбленная, о существовании которой жена или еще хуже невеста очень хорошо знала, но считала это грехом молодости, когда он еще не был знаком со мной. «Из Замшан еду». И в темном бару были. Мне показалось, что он на миг как бы напрягся. Но это он просто погладил коня по репице. И снова та же ленивая грация. И там был. Ну и что вы там выкопали? Ведь это же, наверное, дело того самого Юльяна Сая. Да, того самого. О, Господи, как же оно мне обрыдло! Столько лет минуло, а все равно как... Начнет вспоминать кто-нибудь дела давно минувших дней, да что было за польским часом, и стоит то дело вспомнить, непременно какая-нибудь зараза на меня косится, хоть ты от людских глаз в самбук или в коноплю прячься. Так почему бы вам не съехать отсюда? А, съехать. Я не чувствую себя виноватым. Не хочу, чтобы кто-то думал, ага, допекло. Наверное, знала о чем-то кошка. Ну и потом... Эх, что я в другом месте? А здесь моя земля. Испокон веку моя. Родной уголок, где резан пупок? Да нет. Просто здесь впервые себя ощутил. Что можешь делать то и это, думать о том и этом, идти туда и сюда? Действовать. Пупок могли где-то и в Риме резать. А если, скажем, младенцу и месяца не было, как его оттуда вывезли, так и что ему Рим? Вот и мне так. Мое все здесь. Помолчал. Где-то в кронах деревьев кричала квакша. Ну и что? В чем убедились? Спросил он. А ни в чем. Провокатор или нет, тайна сия велика есть. «Не лезу я в эти дела», — минуту помолчав, сказал Высоцкий. «Да и дело темное, провокатор или нет, кто доказал? А кто обратной ядри их в корень доказал? То-то же. Может, провокатор, а может, просто жертва. Кто может судить? Ткнул кто-то из вышестоящих пальцем, и хорошо там разобрались или ошиблись». «Уже на тебе, человек! Сколько-то там золотников свинцовых бобов!» «Да, — сказал я, Доказательств никаких, пустое дело. Чем быстрее о нем забудем, тем лучше. Промозглой сыростью повеяло из темных недр пущи. Видимо, неподалеку от дороги был сырой овраг, и снова прорезал ночь крик филина. «Поговорим?» — спросил вдруг Высоцкий с озорной улыбкой. «Как поговорим?» «А вот так!» Он приложил ко рту ладони челноком, и вдруг в 20 сантиметрах от меня прозвучал зловещий, жуткий клич-призыв. Обманутый филин ответил из леса, и снова ответил ему Высоцкий, и еще. Затем наступила тишина. Филин, видимо, все же почувствовал какую-то ненатуральность в ответе вызове, а может, ему просто надоело. «Знай наших», — засмеялся Высоцкий, — «все же мы его обманули». «Совы — символ мудрости». «Значит, и мудрость обманули». «Не всегда это кончается добром». «В жизни очень многое не кончается добром». «И вот скажите вы, все это темную историю не забывают, а я его только раз и видел, на дне рождения брата». Кшиштов заскочил на часок, а вот брата, этого Владка, которого немцы за подполье расстреляли, никто и не вспомнит. Человеческая благодарность. Ну, человеческую благодарность и мы знаем. Как едят да пьют, так нас не зовут, а как срут да дрищут, так нас ищут. Брат, плюнь. Со временем все-все всплывает. Высоцкий покосился на меня, но ничего не сказал.